Глава 6. Атака стихий. Быстрый поворот со смещением в сторону, кончик клинка с хищным шелестом режет воздух. Удивленно замираю. Это что еще за... Гарпила. Уровень 2, жизнь 136. Интересно, кто тут название придумывает? Гарпила. А просто гарпия слабо? Существо, которое опустилось на нижнюю ветку ближайшего дерева, можно было бы принять за очень крупную птицу. С очень большой натяжкой. Гарпила переступила лапами. Кривые когти цепко обхватили ветку толщиной с руку, полосуя кору, словно набором бритвенно-острых ножей. Приподнялась, укладывая поудобнее крылья размером 1-2 метра, не меньше. Серые с голубоватым отливом перья покрывали все тело твари, поднимаясь к вислой, покрытой сизым пухом груди. Уродливой карикатуры на женскую. От груди пух поднимался по шее, а также покрывал череп, по форме напоминающий человеческий. Голым оставалось только лицо. Самая омерзительная деталь, так как у твари была физиономия древней старухи. Серая сморщенная кожа, крючковатый нос и круглые птичьи глаза. Бледные и водянистые, словно выцветшие от старости. Вот только взгляд, которым Гарпила одарила Светки, был совсем не старческим. Открытым, пронзительным. В нем светился разум. После первого боя Агра еще не сбросилась, поэтому на Дара птичка внимания не обращала. Интересовал ее исключительно я. Вот и отлично. Теперь надо подумать, как ее достать. Дистанционных атак у меня нет, а сидит уродина в 2 метрах над землей. Могу, конечно, запустить чем-нибудь ненужным, как в ящерку. Я пошарил глазами, но подходящих предметов рядом не увидел. Стараясь не упускать гостью из виду, покосился в сторону древесного ствола за спиной Дара. Вот там веток полно. Но что-то мне говорило, что лучше сейчас не дергаться. «Чего ждешь, красавица?» Я как можно пакостнее усмехнулся, выразительно пошевелив уником. «Приглашение к педикюру? Или тебе макияж поправить? Я все сделаю быстро, не переживай. Успеешь домой к молодому и горячему любовнику. Пощиплите друг другу перышки в страстном угаре». Что я несу? Откуда этот мусор в моей голове берется? Но главное — подействовало. Оскорбленная в лучших чувствах, старушка в перьях вытянула шею, подала тело вперед и яростно захлопала крыльями. Затем широко распахнула тонкогубый рот и выдала злобный оглушительный вопль. Ветвистая вспышка ударила с неба прямо в кончик меча. Холодный голубоватый огонь живо пробежал по лезвию, скользнул по рукам и мгновенно объял все мое тело. Было не больно, лишь страшно холодно. Дыхание прервалось, я оцепенел. Гарпила. Хладный паралич. Зубоскал. 95 из 100. 50 единиц урона силой воздуха. 45 поглощено. Оцепенение 3 секунды. Как в замедленном сне, не в силах пошевелиться, я наблюдаю, как Гарпила неспешно распахивает крылья во всю ширину и тяжело прыгает вниз, в парящем полете устремляясь ко мне всего в метре над землей. Что-то шутить мне сразу перехотелось. Глаза твари горят торжествующей злобой. Кривые когти лап выставлены вперед, нацелившись мне в лицо. Медленный взмах крыльев. Еще. Тварь все ближе. Вырвет глаза, и мне конец. Мелькает паническая мысль. Рвусь из невидимых пут изо всех сил. Мышцы вздуваются узлами. И успеваю отшатнуться в сторону. Стремительно поворачиваюсь вокруг оси, очерчивая уником блестящую стальную дугу. Бью промахнувшуюся тварь вдогонку. На логи смотреть некогда. Плевать, лишняя информация только отвлекает. Ворох срезанных с хвоста перьев взлетает в воздух. Удар не наносит серьезных повреждений. Гарпила приземляется и, предельно раскинув крылья в стороны, раскручивает шелестящий веер в стремительном развороте. И достает. Жесткие, как сталь, перья режут, словно зубья пилы. Вскрикнув от боли, я отскакиваю на шаг, хватаюсь ладонью за левый бок. Сквозь пальцы брызжет кровь, заливая рассеченную одежду. А Гарпила снова кричит. И снова с небес бьет проклятая молния, вгоняя меня в леденящий ступор. Ее коронная способность перезаряжается чересчур быстро. И если что-то не придумаю, мне придется плохо. Взмахнув крыльями, гарпила отрывается от земли и прыгает. Ее когти впиваются мне в плечи, глубоко рассекая плоть. Боль холодная, отстраненная. Ее гасит наведенное оцепенение. Толчок тяжелого тела сбивает меня с ног на спину, но тварь снова взлетает, осторожничая. Судорожно стискивая уник, начинаю шевелиться. В нарастающей панике замечаю, как разгорается желтым светом следующий кристалл — земли. То ли бой длится слишком долго, то ли процесс привязки ускоряется. Скорее второе. Мощно хлопая крыльями, гарпила взмывает на несколько метров. Понимаю, что вскочить не успеваю, но я не так беспомощен, как она полагает. Драться можно и лежа. Подгадав момент, резко вскидываю уник, стискивая рукоять обеими руками изо всех сил. И тяжелое тело обрушивается сверху, насаживаясь на острие. Суставы выворачивает, плечи отдачей вбивает в землю. Пронзительный клёкот прерывается криком боли, поразительно напоминающим человеческий. От острого звериного запаха спирает в горле, когда туша в перьях, обмякнув, распластывается прямо по мне. Зубоскал, гарпила. Уловка ассасина. Гарпила повержена. Получен опыт 190. Текущее значение опыта 838 из 1000. Добавлена запись в бестиарий. Гарпила. Показать? Да, нет. Выпустив рукоять уника, выворачиваюсь из-под твари. И тяжело дыша, разглядываю дело своих рук. Лезвие меча попало твари прямо в открытый рот. 10 сантиметров окровавленной стали, пробив череп изнутри, торчит из затылка. Мне не до церемоний с поверженным врагом. Наступаю гарпиле на голову, выдергиваю уник и едва успеваю его вскинуть, как остро чую спиной новую опасность и слышу быструю переступь множества лап. Отпрыгиваю не глядя, а обернувшись, вижу гигантского скорпиона. «Да леший тебя задери!» Новый враг не меньше огнехвоста. Желто-коричневое тело покрыто хитиновым панцирем. Верх — сплошная броня, но края брюха выглядят менее защищенными. Скорпион замирает, оценивающе разглядывая меня множеством черных, почти теряющихся на коричневом панцире глазок, расположенных на передней стороне головогруди. Мощное тело покоится на четырех парах довольно тонких на вид сегментированных лап. Выставив перед собой две здоровенные хватательные клешни, тварь мерзко шевелит жвалами, прикрывающими ротовое отверстие. А над спиной покачивается стоящий из нескольких вздутых сегментов хвост, увенчанный длинным кривым жалом. Пустынный скороход. Уровень 2. Жизнь 148. Я начинаю осторожно пятиться, не сводя с него глаз. Надо быть последним тупицей, чтобы после двух схваток не понять взаимосвязь имени со способностями, которыми тварь может обладать. Огнехвост бил огнем. Гарпила пропорола мне бок крылом. Хорошо еще, что не глубоко. Ну а скороход должен быть шустрым. Не считая всего остального, чего я еще не знаю. Хреново. Боль, как и обещал щит новичка, растеклась легким жжением, да и кровь уже запеклась. В остальном я в порядке. Быстро оглянувшись и оценив, где валяется древесный ствол, продолжаю пятиться. Есть одна идея. Может, выгорит. Главное, чтобы этот уродец не зацепил дара, который окончательно превратился в статую. Напряженное лицо ментора блестит от пота. Ему дается это совсем нелегко, как могло показаться в начале. Разворачиваюсь и бросаюсь к дереву, длинным прыжком перемахиваю на ту сторону. Сзади слышится быстро настигающий топот, затем тяжелый удар. Скорпион врезается в ствол. Подгнившая кора ошметками летит во все стороны. Ни криков, ни шипения. Не обладая голосовыми связками, монстр все делает безмолвно. И также безмолвно карабкается на сотрясающийся под его тяжестью ствол, нетерпеливо щелкая клешнями. Замахиваюсь, и меч впивается в менее защищенную часть груди, переходящую в брюхо. Тонкий хитин рвется, как хлопчатобумажное полотно, из длинного и глубокого разреза выплескивается бесцветная жидкость. Скорпион сразу отскакивает, угрожающе вскидывает клешни. Снова рывком подается вперед, хвост приходит в движение. Жало бьет с сумасшедшей силой, целясь мне в голову. но я на шаг смещаюсь в сторону, и скорпион, корректируя удар, попадает в вертикально торчащий из ствола толстенный сук. Там жало и застревает. Намертво. «Получилось! Теперь мой черед!» Вскочив на ствол дерева, перепрыгиваю на скользкую от дождя спину. Тварь приседает от моего веса, дергается, пытаясь скинуть, но пригвожденный к дереву хвост отчаянно мешает маневрам. Бью обжигающей вспышкой. Овеянный огнем клинок вонзается в верхние пластины скорпиона, с шипением пробивая панцирь. И еще раз. И еще. В самое уязвимое место, куда направляет удар быстро развивающееся чутье. После четвертого, напитанного огненной стихией удара и сработавшего клинка бури, мана снова на нуле. Но сил пока хватает, и я, остервенело скаля зубы, замахиваюсь снова. Лапы скорпиона вдруг подламываются, и он безжизненно оседает брюхом на траву, а я соскакиваю в сторону. Пустынный скороход повержен. Получен опыт — 200. Поздравляем, получен новый уровень — 2. Текущее значение опыта — 38 из 1500. Получено 1 очко умений. Для распределения используйте древо умений. Добавлена запись в бестиарий. Наконец-то хоть какой-то сдвиг! А любезное напоминание о бестиарии засуньте себе куда следует. От информации задним числом мало толку. Ну вот, теперь запоздалый страх накатил мутной волной. Удар скорпионьим хвостом все еще стоит перед глазами. Если бы не сук, то хвостовое жало с большой вероятностью вонзилось бы мне в голову. И спас бы от этого щит или нет — насущный вопрос. От пережитого слегка потряхивало. Втыкаю уник в землю и смахиваю перемешанный с дождевой влагой пот с лица. Сажусь. Позволяю себе глоток из фляги. Нужно восстанавливаться. Дело еще не закончено. Передышка будет небольшой. Ловлю себя на мысли, что, несмотря на страх, драка вышла интересной. И по губам скользит быстрая нервная улыбка. А мне это нравится. Без дураков. Лезу в настройки. Открываю нужную страничку. Базовые параметры подросли, энергии и маны тоже прибавилось, но мне сейчас не до этого. Нужны позарез новые способности. Зараза, щит новичка теперь отражал 80% урона. Но ничего, жить пока можно. Так, а вот и обещанное древо умений появилось. Теперь ясно, что пока определенное количество очков умений не заработано, окна остаются пустые. 4 столбца темных окошек, разделенные горизонтальной чертой на 2 неравные части. Низ — так называемые корни древа развития. И верх — ветви, которых было значительно больше. Но сейчас там загорелось только 2 пассивных навыка, которым система предлагала обучиться. Точность стихий — ранг 1. Нефизические удары игнорируют 2% сопротивления цели. Сила стихий — ранг 1. Вероятность срабатывания усилений клинков увеличивается на 3%. Впору выругаться. А где же вот это? Воин стихий, способен навязывать бой издалека, ошеломляя врага магическими выпадами. Угрюмо кашусь на Дара возле алтаря. Там уже светится ярко-синим следующий кристалл. Вот же засада. 3 противника я одолел пусть и не на чистом везении. Пришлось постараться, выложиться полностью. Но все может измениться. Никто не застрахован от ошибок. Я завертел водой, высматривая новую опасность в густых тенях окружающих деревьев, в зарослях кустов, окружающих нашу полянку. Вроде и нет никого. Ручеек. Прямо от озера, по склону, вверх, в мою сторону, целенаправленно тек подозрительный ручеек, приминая траву. Еще 20 метров, и он будет рядом. И что это за хрень сюда ползет? Что-то магическое? Продолжая сомневаться, куда потратить это несчастное очко, вложил его на пробу в точность стихий. Тут же вспыхнула пара новых корешков. Зарождающаяся ярость. Ранг 1. 0 из 100. Пассивное умение. Позволяет накапливать до 3 очков атаки при удачных попаданиях по врагу. Урон за каждое очко атаки в зависимости от ранга умения и уровня персонажа. Ледяной шквал. Ранг 1. 0 из 100. Тип действия. Завершающий удар. Ближний бой. активирует все накопленные очки атаки. Умение имеет 25% шанс нанести физической атакой урон холодом. Перебросил очко в силу стихий. То же самое. Способности из корешков открывались независимо от того, куда бросается очко умений, просто по количеству очков. Еще секунду подумав, опять перебросил в точность и закрепил. Постоянный игнор при магических выпадах — это перспективно. Тем более, что любую из этих двух пассивок можно раскачать до 5 очков. Но черт побери, где же дистанционные атаки? Когда же их дадут? На каком уровне? Они уже сейчас жизненно необходимы. Наносить урон до сближения с врагом — это всегда огромное преимущество. Именно для этого магия и нужна. Еще и дождь как назло закончился. Хотя минуту назад я как раз об этом и думал. Но аура небесной благодати пока держалась. Правда, без таймера, поэтому не ясно, когда закончится. Бар маны успел восстановиться на 2/3, когда ручеек добрался до меня и остановился в 3 метрах. Воды прибывало. Образовался уже целый родник с хороший тазик размером. Может, броситься на него и расплескать к чертовой матери? Но я не рискнул. А в следующую секунду количество перетекло в качество. Из родника рывком вспучился 2-метровый водяной столб, почти мгновенно сформировавшись в человекообразную безликую фигуру, состоящую целиком из прозрачной жидкости. И в руках у порождения стихии выросли длинные изогнутые клинки, тоже состоящие из воды. Водяной элементаль. Уровень 3, жизнь 248. Как говорится, приплыли. Мало того, что уровень врага выше, а жизнь толще, чем у предыдущих, так еще и непонятно, что с ним делать. Ничего не остается, как выяснить в процессе. Больше не жду и не осторожничаю. Прыгаю к элементалю и наношу удар первым. Заряженный обжигающей вспышкой, уник со всей дури врезается в подобие шеи, и пораженное место мгновенно вскипает, превращаясь в пар. А бар жизни заметно проседает. Следующий удар наношу чистой физикой, решая придержать ману, которой всего на пару выпадов. Элементаль неуклюже парирует одной из сабель, а второй пробует пырнуть мне в живот. Я смещаюсь ему за спину, но маневр не удается. Водяной не оборачивается, а просто перетекает в другую позицию. И снова передо мной его безликая физиономия и выставленные перед туловищем сабли. Но он все-таки медлителен, и это дает мне преимущество. Физические удары наносят заметный урон, хотя и не такой большой, как с огнем. Одна из сабель, снова парируя уник, лопается и рассыпается брызгами воды. Жизнь твари проседает на 3/4. Уник с повышением уровня стал бить ощутимо сильнее. Похоже, в этот момент элементаль решает, что бой на клинках не его стихия, и словно взрывается изнутри. Водопад брызг обдает меня с ног до головы, и не успеваю отшатнуться, как тонкий слой воды обволакивает тело целиком, как одеялом. Дыхание перехватывает. Свободной рукой пытаюсь содрать пленку с лица, но пальцы бессильно скользят, словно по упругой резине. Окружающая реальность причудливо преломляется сквозь водяные линзы на глазах. Я даже не могу моргнуть. И подозрительно быстро подступает удушье, словно элементаль высасывает воздух через поры моего тела. Эта тварь вознамерилась меня буквально утопить, хотя и оригинальным способом. Без паники, Зуб, без паники. Хочется заорать от злости, но рот тоже надежно скован пленкой. Соображать приходится быстро, как выкрутиться из такой паршивой ситуации. Маны всего на удар. Хватаю левой рукой уник за лезвие и обеими руками прижимаю к груди, кастуя обжигающую вспышку. Пленка вскипает на большом участке, открывая одежду. На миг. И снова смыкается. Несколько раз я бессильно бью лезвием по плечу и ногам, но толку никакого. Я уже хриплю, в глазах темнеет. Бар жизни непрерывно истекает кровью единичек. Не думал, что погибну так бесславно от какой-то паршивой водицы. Бесполезные очки атаки, накопленные ударами, насмешливо подмигивают с интерфейса. Разряжаю их ударом по ноге скорее из упрямства, чем в надежде спастись. И слышу какой-то трескучий шелест. Чувствуя, как водяная пленка моментально твердеет в месте попадания, а затем все мое тело стремительно охватывает жуткий холод, и лицо покрывается коркой тонкого прозрачного льда. Бью по лицу пятерней так, что откидывается голова. Лед трескается и продавливается до крови, рассекая кожу острыми краями. Плевать на боль. Хватаю ртом благословенный глоток свежего воздуха. Зубоскал, водяной элементаль. -3 из 248. 30 единиц урона силой воды. Наведен эффект оледенения. Водяной элементаль повержен. Получен опыт 220. Текущее значение опыта 258 из 1500. Что? Как? Ледяной шквал? Шанс нанесения урона холодом? Вот что значит учить способности на ходу, толком не протестировав. Совершенно обессиленный, срываю с себя остатки ледяной скорлупы, встряхиваю головой и опускаюсь на землю в шаге от места, где сражался. Куски ледяного крошева быстро тают в траве. Вскоре от элементаля остается только нежелающая впитываться в почву лужица. Еще бы. Лут ведь я так и не собрал. Уже 4 тела дожидаются моей хозяйской загребущей руки. Так, что там у нас с алтарем? Я поднимаю голову, и увиденное заставляет нервно рассмеяться. 2 последних кристалла активируются одновременно. Маны почти 0, энергии всего 1/3 бара. Я страшно устал, а веселье все еще в самом разгаре. На всякий случай отхожу шагов на 10 от дара. Агро на мне все еще приличное, но раз припрутся 2 твари, то нужен оперативный простор. Легче будет отреагировать, отвлечь, оттащить от ментора. Алтарь уже полыхает вовсю, предупреждая, что враг рядом. Кристалл жизни источает ядовито-зеленое сияние, а смерть бьется дрожащим огоньком в дымчатой толще. Не могу понять, в чем дело, но не вижу ни одного из противников. И это меня здорово беспокоит. Поднимаю уник на горизонтально вытянутой руке, в который раз поворачиваюсь вокруг оси, всматриваясь в окружающую тьму до боли в глазах. Синхронно с движением лезвие меча мягко режет теплый, насыщенный влагой воздух. Тишина стоит мертвая. Слышны отдельные капли, все еще срывающиеся после угасшего дождя, с листьев кустов и деревьев. Ну же! Нервы и так на пределе! Протяжный треск за спиной, словно рвется что-то плотное и большое, едва не заставляет вскрикнуть. Вот почему они так и норовят подобраться сзади? Будто мне и так неприятностей не хватает. Разворот на пятки, меч вперед. Это уже что-то новенькое. Нечто выдиралось прямо из комля древесного ствола. Корни дрожали и извивались, как живые. Кора трещала и осыпалась обширными кусками. Древесина скручивалась, змеилась сотней трещин. Еще несколько секунд, и часть комля, отделившись, рухнула в вывороченную яму. А затем неторопливо выбралась наружу, превратившись в самостоятельное существо. Древень. Уровень 3, жизнь 260. Да уж, здравствуй, нежданчик. Переступая десятком корней на манер многоножки и безжалостно раздирая дерн весом массивной туши, пенек высотой 1,5 метра уверенно почесал в мою сторону, не задержавшись ни на секунду, чтобы обратить внимание на Дара. Я лихорадочно оглянулся. Вправо, влево. Где второй? Кристалл же горит. Ладно, пока хотя бы с этим разобраться. Мана восстановилась ровно на удар огнем. Придется поработать клинком как следует, обрубая корешки. Только так можно лишить эту тварь подвижности. Я еще немного отошел в сторону, оттягивая тварь подальше от ментора. Странно, но пень продолжал переть по прямой, проигнорировав мой маневр. Заметив это, я придержал удар, опустил уник. Интуиция говорила, что-то здесь не так. Древень в последний момент ускорился, вскинул вместо рук несколько корней помощнее и, проскочив мимо меня, атаковал воздух. В следующую секунду я понял, в чем дело. Невидимый противник появился. Призрачник. Уровень 3, жизнь 220. Высокая бестелесная фигура, практически прозрачная, напоминающая человека в бесформенном балахоне, возникла из ниоткуда, явно подобравшись к месту схватки в состоянии невидимости. Но вместо того, чтобы напасть на игрока, представитель стихии смерти сцепился с естественным смертельным врагом из стихии жизни. Сражались они самозабвенно. Любо-дорого посмотреть. Буквально не на жизнь, а на смерть. Тактика древня заключалась в бросках и попытках оплести врага корнями. Призрачник же вырывался и ускользал, нанося удары вытянутыми когтистыми лапами. Оба монстра безмолвствовали. Слышался только треск древесины и тугие шлепки смачных ударов. Удачный выпад призрака, и одна из корневых рук древня, оторванная у основания, отлетает в сторону. Тот в долгу не остается. Его корешки вспыхивают ядовито-зеленым светом, захлестывают противника, плотно оплетая туловище. Призрачник дергается, словно от боли. Его жизнь серьезно проседает. И наносит какой-то особенный удар. Корни окутываются черным туманом, рассыпаются бестелесным прахом и выпускают противника. У жизни всегда есть средства против смерти. Как и наоборот. Криво улыбаюсь и усаживаюсь на землю. Уник кладу поперек колен. Зрелище есть, а вот хлеб. Пожевать бы чего сейчас. Но в котомке все равно ничего нет, да и где она валяется, не разглядишь. Надо бы котомку дара потрясти. Но беспокоить его сейчас не стоит. Не хочу, чтобы столько усилий вдруг ушло впустую из-за какой-нибудь ерунды. Так что сижу, внимательно наблюдаю и жду момента. Интересно, если они забодают друг друга насмерть, система засчитает мне победу? Лучше не рисковать. Битва длится минуты две. За это время восстанавливается еще чуток маны. Обессиленные дракой, противники уже еле шевелятся. Их существование теплится на последних десятках единичек. Пора. Спокойно подхожу вплотную и в несколько обычных ударов приканчиваю обоих. Система радостно сообщает, что мне прибавлено еще 500 опыта. Что ж, вот теперь настал момент для самого главного. И, к счастью, я успел хоть немного отдохнуть. Подмигнув напряженно следившему за мной Дару, я закидываю уник на плечо и отправляюсь прямиком к озеру. Пора всю эту бодягу заканчивать. Игровые миры всегда населены довольно плотно, и абсолютно безжизненных пространств обычно не бывает. Нужно же где-то игрокам прокачивать свой опыт и умения. А такое укромное местечко, как озеро, просто не может быть неохваченным. Озеро, омут, болото — всегда заманчивая территория для какого-нибудь мини-босса или в обиходе элитки. К тому же я был предупрежден, а значит, готов ко всему. Стоило приблизиться к берегу, и где-то в центре зеркало воды пошло заметной рябью. А на карте, наконец, проявилось название — «Озеро Донного Владыки». Удобное названице. Заселяй любого монстра, способного дышать под водой, вот тебе и владыка. Я ухмыльнулся, подобрал какую-то корягу и швырнул подальше. Смачный шлепок, рябь усилилась, вода всплеснула от центра быстро расширяющимися кругами. И потянуло одуряющей вонью тухлых яиц. Зажал пальцами нос, всматриваясь в глубину, но разглядеть из-за отражающего эффекта поверхности ничего не получилось. «Ну где же ты, таинственное нечто, живущее в глубинах озера? Покажись, познакомимся поближе. Правда, не могу обещать, что знакомство будет обоюдно приятным, но интересным определенно. Для меня». Только я потянул с плеча уник, как вода в 2 метрах от берега вспучилась бурлящим горбом, и что-то темное и громадное, размером с упитанного носорога, рвануло ко мне, подминая кусты осоки массивными ластовидными лапами и вспахивая приземистым телом широкую борозду в грязи. Нападение оказалось настолько стремительным, что перед глазами все смазалось в трудноразличимую картинку. Поняв в долю секунды, что это нечто меня сейчас просто снесет, как бульдозер, я с непроизвольным воплем отпрыгнул в сторону. И все же не успел увернуться. Касательным ударом пролетавшего мимо монстра меня долбануло так, что отшвырнуло на несколько метров. Не удержавшись на ногах, я рухнул на бок и съехал по мокрому от дождя склону к вспененной воде, едва успев затормозить у самой кромки берега. Сапоги погрузились в грязь чуть ли не наполовину. Не буду врать. Несмотря на ошеломление, боль оказалась не такой уж сильной. Удар пришелся в правое бедро, и теперь оно горело, словно по нему крепко приложились палкой. Но это вполне терпимо. С чавкающим звуком выдернув ноги из грязи, я вскочил, разворачиваясь к врагу с оружием в руках. Врагу? Не-не, это ж будущий пэт Дара. Убивать нельзя, Да и вряд ли получится, даже если захочу. Могучее тело твари, пролетев несколько метров, с трудом затормозило. Трава и грязь брызнули из-под широких загребущих лап фонтаном. И с удивительной, после такого стремительного рывка медлительностью, зверь принялся разворачиваться ко мне. Зверь? Черепаха-переросток, только и всего. Правда, габариты внушают невольную оторопь. Заросший грязно-зелеными водорослями черный панцирь навскидку не меньше 2 метров в длину и 1,5 в ширину. А еще у твари оказалось аж 2 башки, торчащих из-под панциря на длинных гибких шеях, словно гнилые коряги с губастыми и зубастыми пастями. 2 пары злобных черных глазок уставились на меня, обе пасти громко зашипели. Всплывшая чуть сбоку подсказка системы, мягко говоря, не обрадовала. Черепут. Уровень 5. Жизнь 550. А перед именем красовалась стилизованная корона с 3 зубцами, что говорило об элитности моба. Не дожидаясь, пока медлительная тварь развернется окончательно, а тем более, когда у нее откатится способность к броску, я издал боевой клич, рванул к черепуту и со всей дури рубанул по левой шее твари. Как и ожидалось, меч едва рассек черную кожу, выступила тонкая кровавая полоска. Я отскочил, разрывая дистанцию. Царапина, а не удар. И все из-за ощутимой разницы в уровнях. Так что товар не попортил. Опыт за победу, конечно, должен быть солидный, но задача стояла иная. Главное — привязать внимание черепута ко мне. А раз так... Развернувшись, я со всей возможной прытью дунул к алтарю, по перепаханной предыдущими схватками земле. Данные ментором инструкции нужно выполнять четко. За спиной послышался тяжелый топот. Земля задрожала. Честное слово, не вру. Эх, не споткнуться бы, а то проутюжит сверху, как асфальтовый каток. Мимо алтаря я пронесся в шаге, а затем прыгнул Дару за спину. Черепут уверенно пер прямо на нас. Этакий костяной островок с 4 лапами и покачивающимися в такт шагам 2 черепушками. Пасти ощерены, глаза вытаращены. Дрых, небось, на дне озера без забот, под уютный шелест дождя по поверхности. Сопел в 4, или сколько там у него дырки. Как откуда ни возьмись, игрок приперся. Очень хорошо его понимаю. 10 метров. 5. Я напрягся, крепко сжимая меч и готовясь отпрыгнуть. Если Дар ошибся, монстр просто растопчет алтарь, а затем размажет по земле нас с Даром. Момент истины. Массивная туша налетает на алтарь, и семя питомца вспыхивает радужным сиянием. 6 кристаллов выстреливают тонкими нитями в головы монстра, мгновенно парализуя могучее создание. Лапы черепута подгибаются, он падает костяным брюхом на землю и продолжает скользить на нас по инерции. За мгновение до столкновения Дар откатывается в сторону, я отскакиваю в другую. Черепут, словно ледокол, проплывает мимо еще 2 метра и неподвижно замирает. В усыпленное существо с помощью семени начинается внедрение генного материала хозяина. Трава вокруг массивной туши прямо на глазах начинает сереть и съеживаться. Преобразования вытягивают из окружающей природы энергию. Поздравляем! Завершен первый этап сюжетного квеста «Преданный друг. Атака стихий». Получен опыт 2000. Поздравляем! Получен новый уровень 3. Текущее значение опыта 1238 из 2250. Получено 2 очка умений. Для распределения используйте древо умений. Добавлена запись в бестиарий. Ну, у тебя и выдержка, зуб! Дар облегченно смеется, с силой хлопает меня по плечу. На этот раз я уже легче выдерживаю дружескую трепку. 3-й уровень не 1-й. Мокрое от пота лицо ментора прямо сияет от счастья. Кстати, видок у тебя как у бомжары. На себя посмотри. Тяжело дыша, я тоже не могу сдержать дурашливые ухмылки и чувствую, как губы растягиваются до ушей. Волшебное чувство эйфории от хорошо выполненной работы прогоняет и усталость, и боль от царапин и синяков. «Еще бы!» — он кивнул. «Пропотел так, что хоть всю одежду выжимай. Пойдем к озеру, полоснемся». «А второй добрый дядюшка Черепут оттуда не высунется?» «Я сейчас крайне подозрителен и не желаю ввязываться в новые приключения. Какой у него период воскрешения?» Зверь редкий. А так как я его приручил, а не убил, респа не будет». Дар устало отмахнулся. «Какое-то время озеро будет пустовать, а потом еще какая-нибудь редкая живность заселится. Но мы это уже вряд ли узнаем. К этому времени, по моему плану, в этой локации нас уже не будет». «Так у нас получилось?» «Получилось, получилось, брат Зуб. Танк у нас теперь есть. И, кстати...» Дар смущенно хмыкнул, потеребив пальцами бородку. «Не подскажешь, как его назвать?» «Ничего оригинального в голову не идет»,